как, например, обрушившийся кусок скалы или гигантский ствол, они просто просачивались сквозь него, как сквозь облачко легкого тумана. Мне было бы ни за что за ними не угнаться. Я бы отстал и, вероятно, заблудился один в лесу, но химериады время от времени останавливались и вежливо ждали, пока я их догоню. Дожидаясь меня, они распевали свои чрезвычайно неприятные заунывные песни, поэтому я был рад, что не понимаю ни слова. Кладбище поваленных деревьев. Я уже чуть не валился с ног от усталости. Мой мех был покрыт толстым слоем листвы, колючек, каких-то семян и мелких сучков, когда мы, наконец, добрались до цели. Это была просторная поляна в лесной чаще. На ней громоздились сотни поваленных стволов гигантских деревьев, испускавших довольно сильный гнилостный запах. Кладбище мертвых деревьев, населенное сотнями, а может быть даже тысячами, химериад. И это место на ближайшее время должно было стать моим домом. Глава вторая. Моя жизнь с химериадами. Вскоре выяснилось, что химериады пригласили меня к себе не бескорыстно. В ту же самую ночь своими красноречивыми пантомимами они доходчиво объяснили мне, что я должен буду для них делать. Мне предстояло плакать. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Химериады. Продолжение. Химериады появляются на свет в результате соединения блуждающих огоньков с замонианским кладбищенским газом. Кладбищенский газ — неприятно пахнущие летучие соединения, выделяемые гниющими гробами и вырывающиеся на поверхность из могил, в случае, если они недостаточно утрамбованы. Блуждающие огоньки появляются вследствие попадания молнии в обычного светлячка, который потом продолжает летать в контуженном состоянии. Когда же блуждающий огонек встречается с кладбищенским газом, что по вполне понятным причинам случается чаще всего на кладбищах, происходит слияние молекул газа с атомами огонька, в результате чего появляется весьма устойчивое, беспозвоночное и очень несчастное существо, известное под названием химериада. Думаю, не стоит объяснять, что такое существо не может представлять собой ровным счетом ничего хорошего. Существо, лишенное позвонков, не нуждается в нервной системе, а тот, у кого отсутствуют нервы, не способен испытывать чувства. Отсюда и повышенный интерес к чужим эмоциям, ведь каждому больше всего хочется иметь именно то, чем его обделила природа. А учитывая необычный способ появления химериад на свет, вполне понятно, почему и интерес их распространялся прежде всего на неприятные чувства, такие как страх, отчаяние и тоска. Так что истерика,